Глава 15. Африка в это самое время. «Какое поганое место!» — проворчал молодой статный парень, сходя с большого грузового корабля в порту города Конакри. За ним на причал сошел и крепкий мужчина в возрасте. Посмотрев на парня, он ответил: «В наших силах, Егор, превратить это место в цветущий рай». «Да, Вячеслав Давидович, а после древо вздохнет!» Жуков-младший, ныне глава того, что осталось от княжеского рода, сжал кулаки. «Древо обязательно сдохнет, но сперва нам нужно самим не сдохнуть, ведь это место...» Мужчина кивнул на многомиллионный нищий город. «Крайне опасно». «Теперь вы здешний король, Вячеслав Давыдович!» Раздался голос за спиной, и на берег сошел перебинтованный мужчина, который буквально силой пробился через границу, сбежав из Российской империи. Он и его род один из последних, кто смог эвакуироваться, когда вскрылась их схема. «Король, а вы мои князья!» Жигулев обернулся и суровым взглядом окинул своих людей. Грузовой корабль был полон членов родов, последовавших за Жигулевым, а также бойцов и слуг. «Но здесь правит сила, а мы из-за древа едва ли треть своих сил успели вывести и половину активов. Поэтому никакой жалости к местным». Жигулев вспыхнул манной и, вытянув руку, обратил в лед скучающего темнокожего моряка, находящегося в метрах 30. «Эта земля теперь наша, по праву сильного». «Мертвые земли, Свердловская область». «Ай, бля!» — раздался крик. «Осторожней там!» — проворчал я, управляя байком. «Нас было четверо на одном мотоцикле, так что ехать не очень удобно. Но машина у меня зверь, так что едем, пусть и тихо, но стремительно». «Да легко сказать», — выругался один из пилотов бомбардировщика. «Держитесь крепче», — рыкнул другой пилот. Двое сидели и двое стояли по бокам, держась за сидящего. «В общем, весело, особенно когда я налетаю на кочку или яму». И вот так, крича и ругаясь, мы ехали на юг. И хорошо, что сейчас зима, ведь я легко проехал через реку, покрытую льдом. Иначе проблем было бы видимо-невидимо, и уже вскоре будет город Серов. Так что его нужно объехать, слишком уж там много чудовищ. «Блин, Древ, ты монстр, конечно», — сказал один из пилотов. «В такую жопу забрался и даже нас вытащил». «Монстр — это та херня, которую вы завалили», — возразил я. «Пиздец, конечно, а не зверюга». Воскликнул один и добавил второй. «Ага, он как нас выстрелил, я так кирпичей тон 3 навалил». Мужики разговорились и расслабились. Да и в целом наше путешествие не было особо проблемным. Главное не поймать клеща размером с кошку, ну и не наехать на удильщика. Благо обошлось. Тут твари распугали еще в прошлую практику, да и в начале января мы неплохо побуянили с военными. Так что постепенно, ближе к 3 часам дня, мы выехали из мертвых земель и вскоре прибыли в уже знакомую мне деревню Кобальт. «Выбрались!» Стоило мне остановиться посреди деревни, как один из пилотов спрыгнул и побежал к березке, да, обняв ее, с засосом поцеловал. Но заниматься флорофилией ему не дали, ибо нас встречали медики и военные. Действовали они быстро и решительно. «Дмитрий Андреевич, когда пилотов утащили в медицинскую машину, ко мне подошел офицер. Спасибо, что спасли мужиков. Пустяк, все равно по пути было». «Вас подбросить до города?» «Нет, спасибо, мотоцикл еще работает, хотя...» Я достал из сумки снаряжение и радиостанцию, которую мне ранее давали. «Возвращаю». Вскоре я отправился в город и, пока ехал, перекусил свежим гозу. Хотелось завалиться спать, но пока не судьба. Добравшись до дома, быстро принял душ и снова в сад. Закончив там дела и отдав мотоцикл королю с демоном на растерзание, дабы починили, поехал на склады. Точнее, на свой склад, который забит кирпичами. «А вы здесь что делаете?» — спросил я у женщин. Помимо Макса с Костей, здесь также были Вика, Саша с Женей. «Помогаем». Блондинка схватила упаковку с 20 кирпичами, и та исчезла. «И все, никаких проблем». Почесав затылок, посмотрел на людей и тоже начал переносить груз. «Сюда портал, но с ОД совсем плохо. Так что берешь кирпичи, переносишь кирпичи, повторяешь, и так пока не опустеет склад. Но когда склад опустел, привезли новую партию кирпичей. Конечно, не только кирпичи, но и многое другое, включая цемент, но справились мы быстро. В среднем мы переносили 10 тонн за полчаса, так что к вечеру перенесли немало стройматериалов. И в универ вернулись уставшими, измученными, но довольными. А после столовой вновь разместились у нас с Костей в комнате. «Жуть, конечно», – прокомментировала Вика, посмотревшая видео с той гусеницей. «Если такая попадет в город, ему хана». «Поэтому Нефтянский оставили. На него напало немало огромных тварей, уничтожить всех на подходе так и не удалось», — сказала Саша. «Ну, хоть мой дом цел, даже пёсель нашел», — улыбнулся я и продолжил играть. «Крыс убивать. Мерзкие, скверны, должны быть истреблены». Но вдруг к нам ворвался Сергей. «Что?» — спросил я у него. «Есть информация по Жигулеву и Жукову-младшему», — заявил парень. Ну и дверь закрыл. Они, а также еще три князя со своими многочисленными вассалами прибыли в Гвинею, объявив ее и Сьерра-Леоне своим королевством. «Королевством?» — приподнял я бровь. «И как назвали?» «Южная Русь». От слов Сергея мы все покривили лицами. Деньги наворованные и стоящие многих жизней они потратили, чтобы купить страну, и назвали ее таким образом. Это не то, что оскорбление, а плевок в лицо всей империи. «Также Южная Русь вступила в Африканский оборонительный союз», — добавил парень и объяснил. «Это, грубо говоря, аналог НАТО, но в Африке, и возглавляет его США». «Ну да, в США столько же негров живет, что они, видимо, стали главной африканской страной, по крайней мере, я не могу иначе объяснить это. Но суть такова. Если мы полезем на Жигулева, нам придется иметь дело с АОС. Ну, формально. На деле же это будет война с НАТО». Ну а далее нам показали видео, где Жигулев со своими вассалами, включая бывшего жениха Жени, перебили кучу народу и захватили президентский дворец. «Выходит, что им продали лишь возможность захватить страну, а не саму страну?» – удивился я. «Не совсем. Там все генералы куплены американцами и британцами», – возразил Сергей. «Так что армия даже не шелохнулась, фактически одобряя захват страны». «Понятно, пришли, убили кого надо и объявили диктатуру. Думаю, вскоре мы услышим немало подобных историй». Я погладил подбородок и попытался вспомнить карту Африки. «Ну и где находится Гвинея?» «А почему Запад и у моря?» «Хорошее же место, как им его продали?» «Потому что центр Африки и Восток наиболее ценны в плане ресурсов и главной манны», ответил Сергей, но решил добавить. «Если не ошибаюсь, то юг себе приглядела Великобритания, север Европа». «Знапад, значит, на продажу. Понятно. Но теперь я знаю, где искать своих врагов. Пусть пока живут». «Серьезно? Ты сунешься в Африку?» — опешил парень. А я посмотрел на него, как на дурака. «Конечно, я сунусь в Африку. Там же убийцы моих родителей и всего моего рода. Жигулев и компания по факту совершили главный грех перед человечеством. Практически обрекли его на вымирание». «Даже древо жаждет возмездия, так что да, в Африку я сунусь. Еще как сунусь, но потом. Сейчас это будет во вред спасению мира, и нет, сидеть в комнате и играть в приставку никак не вредит спасению мира. Напомню, что сейчас важно укрепить сад, собрать больше людей, союзников и плодов. Делать это из университета вполне нормально и эффективно. К тому же тут дают знания, которые действительно нужны». И жду не дождусь весенней практики, если то устройство, которое обнаруживает разломы, будет работать как надо. Я смогу самостоятельно их искать и закрывать. Кстати, нужно будет вернуться в Нефтянск для охоты, чтобы проверить, как упал уровень энтропии. Ладно, вскоре Сергей ушел, а пришла София одна. Они с Настей залезли в шкаф и болтали о своем. Макс же работал вместе с Наташей, а Костя писал реферат. Нам писал. Мне ведь тоже нужно, но у меня же лапки, так что блондин согласился помочь мне за парочку плодов. Ха, сволочь он алочная. Следующий день начался как обычно, да и закончился так же. Лекция, обед, практические занятия, с которых мы отпросились, и кирпичи до самого вечера таскали. И наступило 1 февраля, среда, только я собрался вновь отпроситься с практики, как меня вызвали к ректору. Что я натворил? И главное, когда успел-то? Ладно, отправив ребят кирпичи таскать, я направился к ректору, но меня перехватили и привели в малый зал для совещаний. И помимо ректора, там были другие люди. Многих я вижу первый раз. Ну, разве что Матвеевне улыбнулся. Она почему-то тоже тут присутствует. А вот Воробьева нет, что странно. Кабинет же овальный, стол и большой телевизор на стене. Немного зелени на подоконниках, шкаф у стены и, собственно, все. «Добрый день!» – поздоровался я с людьми и присел рядом с Матвеевной. «Добрый, и не буду ходить вокруг да около, Дмитрий», – ответил рыжеволосый мужчина с очками на носу. Это был наш ректор, он сидел на противоположной стороне стола и в его руках пульт от телевизора, который он и включил. «Сперва посмотрим записи вечерних новостей». Я удивился, ведь лишь 2 часа дня, но, видимо, я один из первых посмотрю на это. Правда, сперва ректор промотал некоторый кусок. И вот на экране телевизора появился зал новостной студии. Помню эту новостную передачу, и мне нравится подача ведущего. Не сухое изложение новостей, а обаятельно, с небольшой издевкой. Вспоминают то чиновников, то аристократов, то наших западных партнеров. Передачу вел мужчина, которому внешне около 40 лет. Выглядел он уверенным, харизматичным и стоял посреди студии, а позади него стена-экран. И сейчас на этом экране появилась запись. Моя запись. Ну и там я показываю сад на руинах, а затем оживляю деревья. «Не это ли свидетельство того, что наш дорогой император был прав?» — спросил ведущий, обращаясь к телезрителям. «Мертвые земли можно возродить, но, как оказалось, 20 долгих лет немало людей, можно сказать, работали во вред стране». Затем была запущена запись разговора Жукова, а потом и допрос нескольких аристократов, видимо, из тех, кто не успел сбежать. Все они грезили об Африке, говоря, что наша империя и весь мир обречены, и лишь Африка выживет. Ну и несли прочий лютый бред. После чего было показано, как Жигулев и остальные захватывают Гвинею и объявляют ее королевством Южная Русь. Десятки лет они пили жизнь из людей, городов и страны. Из-за Жукова был утерян Нефтянск и многие другие города области. Из-за Крапивина произошла Петрозаводская трагедия. Из-за... Мужчина перечислял с десяток фамилий, и везде было одно и то же. Халатность, недостаточное снабжение снаряжением, печальное состояние больниц, рост трущоб и многое другое. Но это лишь вершина айсберга, гнили оказалось гораздо больше, поэтому... Включилась новая запись, и на экране появился император. «Граждане», — заговорил уставший мужчина, — «страна пережила страшное предательство, но хуже того, что это был удар в спину. То, что он стоил нам множество жизней миллионов беженцев и утерю городов, а также земель. Поэтому, учитывая все это, мною было принято решение объявить в стране военное положение, а также упразднить аристократию». «Тут я малость прифигел». «Мир умирает, и аристократия вместо того, чтобы бороться за свою страну, лишь убивает ее», — продолжил император. «Я не могу не согласиться с ним. Упразднение будет постепенным, но некоторые указы вступают в силу немедленно. Земля, принадлежавшая аристократам, отходит государству. Аристократы теперь арендаторы и обязаны платить налоги за землю. Также налоговая ставка для аристократов и простолюдинов выравнивается». «Жесть!» И я поясню, аристократы платят вдвое меньше налоги и имеют тьму всевозможных льгот. «Помимо этого, с сегодняшнего дня аристократы лишаются большей части своих прав и привилегий. Полный перечень будет опубликован на сайте имперской канцелярии. И самое главное, империя начинает войну с энтропией и мобилизует все резервы страны. Для этого придется навести порядок и раздавить все гнойники». Тут я с ним согласен, гнойников тьма. И император выбрал крайне удачное время, ну или, да, скорее всего, он давно это все планировал, просто ждал время. Возможно, Жуков и был его главной целью. Разоблачив Жукова, император смог бы начать репрессии против аристократии. «Также объявляю о создании каторжной армии. Те, чья вина перед страной будет доказана, отправятся в каторжную армию, чьей целью является оживление мертвых земель. Попавшие в нее будут выращивать и сажать растения, сражаться с порождениями энтропии и строить крепости». Вновь ошарашил император. «Такое почти во всем мире используется, и вот и у нас теперь тоже». «Сегодняшние события доказали, что очистить мертвые земли можно и нужно», — строго произнес он. «Хватит обороняться и жить иллюзиями. что все само закончится. Нет, не закончится, если не мы, то кто? На этом выступление закончилось, и вновь начались новости. Но ректор выключил телевизор. «Думаю, вы позвали меня не из-за объявления императора?» — сходу спросил я. Преподаватели, кстати, находились в полном шоке. «Нет, не из-за него. Император лично просил поговорить с вами по поводу ваших чудес». «А что говорить? Я все на камеру сказал». «Дмитрий», — возмутилась немолодая женщина, но красивая. «Я Коршунова Аиш Тимуровна, ректор факультета «Оазис». Неужели вы думаете, что мы не пытались с помощью магии возродить деревья?» «Прошу прощения, Аиш Тимуровна, но я ведь видел, как студенты вашего факультета с помощью магии возрождают как природу, так и очищают землю». «Да, это комбинированная магия трех стихий, которая расходует много сил. И очистка даже кубометра земли расходует уйму силы времени». «В этом вся разница», — пожал я плечами. «В силе. Ваши студенты просто слишком слабы. Это как закрытие разломов. Такой же принцип». «Залить огромным количеством манны?» — спросил ректор. «Да. Нужно просто в один момент наполнить дерево таким количеством манны, что энтропия не плавно выйдет, а вылетит. Тогда-то и будет эффект». Аиш Тимуровна подзависла, видимо, размышляет. «Возможно, мы занимались лечением, но, похоже, здесь нужна шоковая терапия». Сделала она вывод. «Да, уверен, так выйдет экономнее», — согласился я с ней. «Мне нужно собрать экспедиционную группу», — вскочила она с места. «Аиш Тимуровна, мы еще не закончили», — успокоил ее ректор, и женщина тут же села на свое место. «Простите». «Дмитрий, совместно с армией мы провели испытание нашей эссенции, и от имени императора и всей империи прошу вас дать империи рецепт этого зелья. Император в этой войне очень рассчитывает на эссенцию. Мы понимаем, что лишаем вас огромных прибылей, но пока вы построите заводы и наладите производство, пройдет много времени, а эссенция нужна уже вчера. Ну, конечно же, вам и господину Константину будут выплачиваться определенные суммы с каждой дозы лекарства». «А мы сможем построить свой завод?» – поинтересовался я. «Да, вы вольны продавать эссенцию кому хотите, однако армия будет иметь право выкупа всей вашей продукции». «В таком случае я согласен, но взамен также хочу получить рецепт той пены, которой очищают землю от энтропии». «Белая смесь? Хорошо, я не думаю, что это будет проблемой. Особенно учитывая, что Жигулев продал рецепты всем, кому мог продать». Мы разговорились, но вскоре перешли к следующей теме, а именно уровню энтропии. «Он выше. Там на севере почти не осталось деревьев, только самые сильные живучие образцы». «Вот это и интересует», — вмешалась декан Оазиса. «Вероятно, если рассадить деревья, то мы получим стойкие к энтропии деревья». «Возможно», — пожал я плечами. «Или вы хотите, чтобы я собрал образцы?» «Это было бы, конечно, замечательно», — вместо женщины заговорил ректор. «Но нет нужды. У империи есть достойные разведчики». «Да мне не сложно», — удивил я их. «Все равно я хочу провести туда людей и создать аванпост для последующего восстановления своих земель. Точнее, уже земель империи». «Аванпост?» — на меня посмотрели, как на сумасшедшего. «Аванпост. Свои мотивы я уже озвучил. Я просто хочу возродить свои земли. Ну и немного спасти мир», — улыбнулся я. «И нет, я не переживаю по поводу того, что земли моего рода ушли империи. По факту мне они не нужны. У меня есть сад, и мне этого достаточно. Да и, честно говоря, мне очень не хочется владеть землей и ею заниматься. Мне сада хватило». «Раз аванпост, то будем благодарны за образцы», — согласился ректор. «Мне позадавали еще немало вопросов, включая состояние Нефтянска, на что мог ответить или видео показал. Но все это уже есть у армии. В итоге освободился я довольно поздно и сразу поехал тягать кирпичи. Ну и обрадовал ребят, те, конечно, в полном афиге. Ну и вечером в афиге была вся страна. Простолюдины от того, что боятся слова «война», аристократы от того, что вскоре станут простолюдинами, а еще я стал главной какашкой страны. Мол, из-за меня все. И да, они совершенно правы. Но тут есть еще одна интересная штука. Воинская повинность. Раньше только простолюдины призывались в армию, а теперь и аристократов могут призвать. Причем неважно, мужчину или женщину. Еще вводят табель магических рангов. Чем выше твой магический ранг, тем выше с тебя спрос. И всем теперь придется пройти магическое тестирование, ну и служить в армии, да бороться с энтропией. В общем, император наводил порядок и взбудоражил жирующих аристократов по полной. И нет, мне не обидно. Я всю жизнь жил простолюдином. Я даже немного злорадствую по отношению к большинству аристократов. Следующие два дня прошли в суете. Кирпичи, учебы, сплетни, сад. И вот в субботу я поехал в мертвые земли. Но, найдя укромное место, перенесся в аванпост. «Как спеть, бойцы?» — спросил я у трех солдат. Один стоял на руинах, и двое сидели на стульях, досторожили сад. «Хорошо, господин», — ответил солдат в хорошей броне с автоматом в руках. «Эх, броня и автомат долго не протянут тут. Ну, что поделать, я решил не звать сюда темных эльфов. Точнее, не ставить на охрану из темных эльфов. Все же есть эссенция, плюс конкретно в этом месте существенно просел уровень энтропии. Так что и мои солдаты нормально здесь себя чувствуют». «Там это, трупы», — сказал второй боец и указал в сторону. «Мы их к растениям оттащили». Кивнув, подошел к месту и приказал растениям сожрать трупы. На это понадобилась манна, а еще растения теперь окружают руины всего особняка, и позади находилась другая группа солдат. «Господин, нам бы вышку, дабы не проглядеть приближение удильщика», — сказал мужчина в полной экипировке, которая изолировала тело от внешнего мира. «Удильщика вы точно не прозевайте, но о вышке подумаю», — кивнул бойцу, стоявшему на руинах, и раздался грохот. Я запрыгнул на руины и увидел, как каменный блок поднимается и часть пола выравнивается. Демон работает. «Кир, ты молодец», — услышал я голос. Спустившись вниз, увидел Вику с Кирой, а также Сашу, которая выглядела уставшей. Ну и держала плиту, пока та склеивалась с потолком. Увидев меня, девушки заулыбались. «А мы тут по совету демона ремонтом занялись». «Молодцы, но разве камень этот можно восстановить?» «Можно», — неуверенно ответила грудастая кротышка. «Демон подсказал мне, как воздействовать на камень, но мне пока сложно это дается, даже с кольцом». «Тогда не буду мешать», — кивнул им. Я поспешил вниз к арке. Руины особняка, а точнее подвал, сейчас активно обустраивается. Пыль, грязь и кости уже убрали. Стены и пол вымыли, а также повсюду расставили растения в горшках. Я пока шел по коридорам к арке, двигался, можно сказать, через лес Диффенбахий. Они стояли вдоль стен и вытягивали энтропию, ну и воздух очищали. Также здесь везде установлены костяные артефакты, светильники темных эльфов. Они дешевые и очень удобные. И вот я оказался в помещении с аркой. Здесь было три коридора, слева и три справа. Их уже обживают, и если раньше там были склады, то в одном помещении сейчас казарма, а в другом – кухня. Энтропии в этом помещении практически отсутствует, и тем, кто принял эссенцию, здесь ничего не угрожает. У самой арки стояли двое бойцов, которые мне сразу отсалютовали. И еще двое были на той стороне. Я же поспешил к темным эльфам, но сперва демон сделал меня полуэльфом. Все же далеко не все темные эльфы знают, что я человек. Ну а то, что я иномирец, они уже знают. Все же не нужно быть гением, чтобы понять, что растения и еда не берутся из воздуха. Лагерь темных эльфов снаружи разросся и теперь представлял сотни шатров и палаток. Ну и все вокруг в Диффенбахиях. Темные эльфы сажали их везде, где могли, и едва ли не обнимали да целовали. Зеленый цвет вызывал у них настоящий восторг и наполнял счастьем, так что тут было посажено не меньше 1000 растений, и в саду посажены новые, которые будут пересажены сюда. Но я хотел кое-что другое. Сильное дерево. Саженец, которого я вырастил на земле. Встав между двух больших шатров, достал из мешочка саженец. Небольшой, 30 сантиметров в высоту, тоненький, но с листиками. Позади уже скапливались темные эльфы, тихо шепча. И вот я посадил саженец, полил его и отошел на метр, после чего оглянулся. «Что ж, да появится первое древо в этих бесплодных землях! Березка!» Ударив манной, немного поднатужился. «Тяжело дается. На земле мне древо помогает, а здесь... Стоп! Чувствую, младший моего брата, ты хочешь помочь? Тогда давай». И в этот момент земля затряслась, пугая ушастых, а из земли вырвалась березка, самая большая, блин, березка в мире! Опа! А вот и я! Миг спустя рядом со мной появился демон. И я! Ну, здравствуй, новый мир! Добавил босс, и тут были все наставники.